Глава 13. Царство сверхсознания. Часть 2. Вопрос. Вы сказали, что при помощи архетипов можно взглянуть в лицо божественному, соприкоснуться с первичными формами божественного. Самые современные исследователи считают все это в лучшем случае простой метафизикой, данные которой не могут быть проверены. Кен Уилбер. Во-первых, вы сами должны выполнить этот эксперимент и самостоятельно оценить полученные данные. Тогда вы сможете их проинтерпретировать. Если вы не осуществите этот эксперимент, не выполните необходимой медитации или не войдете в нужную парадигму, тогда вы не будете обладать данными, необходимыми для интерпретации. Если вы возьмете человека с магическим или мифическим мировоззрением и попробуете объяснить ему, что сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы, то вы не добьетесь значительного успеха. То, что вы делаете, не имеет места в эмпирическом мире. Катет и гипотенуза не являются объектами жизненного пространства данных уровней. И все же, вы были бы правы, вы провели вычисления в вашем собственном сознании, и ваши математические результаты могут быть проверены всеми теми, кто сможет повторить тот же самый эксперимент. Это очень общее, очень легко передаваемое и очень понятное знание. Результаты этого опыта существуют в рациональном жизненном мире и могут быть легко проверены каждым, кто научится делать этот эксперимент. То же самое верно и в отношении любых других внутренних экспериментов в сознании, из которых медитация является одним из самых старых, наиболее проверенным и наиболее часто воспроизводимым. Если вы не имеете достаточной подготовки, чтобы осуществить данный эксперимент, пожалуйста, не высмеивайте тех, кто может это выполнить. И, безусловно, самая общераспространенная интерпретация тех, кто видел эти данные, такова. Вы находитесь лицом к лицу с Божественным. Точка опоры 9. Причинный уровень. Вопрос. Вы упоминали о том, что эти тонкие формы или архетипы появляются непосредственно из пустоты, из причинного уровня, который является следующей стадией, точкой опоры 9. Кен Уилбер. Когда в качестве определенной медитации вы стремитесь познать наблюдающее «я» с большой буквы, свидетеля, до самого его источника в чистой пустоте, тогда в сознании вообще не возникает никаких объектов. Это отдельное осознаваемое состояние сознания, а именно полное угасание, санскрит, или прекращение, в разных традициях известное как нирвикальпа самадхи, джнана самадхи, айин, забвение, ниродха, классическая нирвана. Это причинное отдельное состояние, которое часто уподобляется состоянию глубокого сна, лишенного сновидений, за исключением того, что это состояние не просто пустота, а скорее совершенная полнота. И это состояние воспринимается именно так, как бесконечное растворение в полноте бытия, которое настолько полно, что никакое явление не может вместить всей этой полноты. Поскольку оно никогда не может быть воспринято как объект, это чистое «я» с большой буквы, есть чистая пустота. Вопрос. Это все очень абстрактно. Не могли бы вы быть более конкретны? Кен Уилбер, вы осознаете себя в этот момент, не так ли? Вопрос. Я думаю, да. Кен Уилбер. А если я спрошу вас, кто вы такой? Вы начнете описывать себя. Вы отец или мать, муж или жена, друг, вы адвокат, клерк, преподаватель, менеджер. У вас есть свои склонности, вы что-то любите и не любите. Вы предпочитаете определенную пищу. Вы более склонны к определенным импульсам и желаниям и так далее. Вопрос. Да, я перечислил бы все, что я о себе самом знаю. Кен Уилбер. Вы перечислили бы все, что вы о себе самом знаете. Вопрос. Да. Кен Уилбер. Все то, что вы знаете о самом себе, это объекты вашего сознания. Это образы, идеи, понятия, желания или чувства, которые доступны вашему сознанию, не так ли? Все это объекты вашего сознания. Вопрос. Да. Кен Уилбер. Все эти объекты вашего сознания совершенно точно не являются наблюдающим «я» с большой буквы. Все то, что вы знаете о самом себе, совершенно точно не является вашим подлинным «я». Это не наблюдатель, это просто вещи, которые могут быть им заменены. Все эти объекты, которые вы описываете, когда вы говорите о себе, вообще не являются вашим подлинным «я». Это только очередные объекты, неважно, внутренние или внешние. Это не подлинный созерцатель этих объектов. Это не ваше подлинное «я». Поэтому, когда вы описываете себя, перечисляя все эти и подобные объекты, вы в конечном счете перечисляете все свои ошибочные отождествления, всю ложь о себе, все то, чем вы в действительности не являетесь. Так кто же такой этот подлинный созерцатель? Кто или что такое это наблюдающее «я» с большой буквы? Рамана Махарши назвал этого свидетеля «я-я» с большой буквы, потому что он знает об индивидуальном «я» человека или его самости. Но самого его нельзя увидеть или познать. Так что же такое этот «я-я» с большой буквы, этот причинный созерцатель, это чистое наблюдающее «я» с большой буквы? Это глубоко внутреннее большое «я» созерцает как внутренний мир, так и все ваши внутренние мысли. Этот созерцатель видит эго, видит тело и видит естественный мир. Все эти феномены выставлены перед этим свидетелем на показ. Но самого созерцателя нельзя увидеть. Если вы видите что-либо, то это всего лишь еще один объект. И эти объекты есть как раз то, чем этот свидетель не является. Поэтому, задавая себе вопрос «кто я такой?», «кто или что есть этот созерцатель, которого никто не может увидеть?», вы постепенно перестаете отождествляться со всеми объектами, которые вы видите или можете увидеть. Большое «я», созерцатель или свидетель – это не какая-то определенная мысль, потому что ее я могу представить как объект. Это не какое-то специфическое ощущение, потому что и его я осознаю как объект. Наблюдающее «я» – это не тело, не разум, не эго, так как «я» может созерцать все это как объекты. Что в вас прямо сейчас смотрит на все эти объекты, смотрит на природу и ее пейзажи, смотрит на тело и его ощущения, смотрит на разум и его мысли? Что смотрит на все это? Попробуйте почувствовать свое «я» прямо сейчас. Ощутите свое присутствие и обратите внимание на то, что это «я» — только другой объект вашего сознания. Это даже нереальный предмет, нереальное «я». Это только еще один объект вашего сознания. Это маленькое «я». и его мысли проходят перед вами точно так же, как облака проплывают по небу. И что такое подлинное «я», которое наблюдает за всем этим? Наблюдает за всеми вашими маленькими «я», кто или что это такое? По мере того, как вы возвращаетесь обратно, в эту чистую субъективность, к этому чистому наблюдателю, вы перестаете отождествлять его с объектами. Вы не можете отождествлять его с объектами, потому что это не объект. Это не то, что вы можете увидеть. Скорее, когда вы спокойно воспринимаете все на этом уровне развития сознания, наблюдаете, как мимо проплывают мысли, впечатления и явления природы, вы можете начать замечать, что ваше ощущение в этот момент есть просто ощущение свободы, легкости, ощущение непривязанности к любым наблюдаемым объектам. Вы ничего не видите, вы просто находитесь в пространстве внутренней свободы. Перед вашим взором проплывают облака, проплывают ваши мысли, ваши физические ощущения, и вы не отождествляетесь ни с одним из них. Вы есть открытость, ясность, пустота, пространство, в котором появляются и уходят все эти объекты. Облака приходят и уходят. Ощущения приходят и уходят. Мысли приходят и уходят, и вы не являетесь ни одной из них. Вы являетесь этим пространством свободы, той пустотой, той открытостью, в которой все явления возникают, остаются ненадолго и уходят. Поэтому этот чистый свидетель не то, что можно увидеть. Попытка увидеть свидетеля или понять его как объект является просто очередной игрой со временем. Свидетель не существует в потоке времени. Это пространство полной свободы, в котором этот поток возникает. Так что вы не можете схватить его и сказать: «Ага, я его вижу». Вы скорее можете увидеть не наблюдателя, а то, что он видит. Когда вы осознаете себя этим высшим большим «я», вы можете ощущать только полную пустоту, полную свободу, или то место, в котором появляются все эти маленькие субъекты и объекты. Эти субъекты и объекты определенно могут быть замечены, но тот, кто их созерцает, не может быть замечен среди них, так как тот, кто их наблюдает, полностью свободен от них. Эта крайняя свобода не связана с их суетой, желаниями, опасениями и надеждами. Конечно, мы склонны отождествляться с этими индивидуальными субъектами и объектами. И проблема состоит именно в этом. Мы являемся этим пространством свободы, но мы сами отождествляем себя с несвободными и ограниченными объектами и субъектами, которые могут быть нами замечены. Все эти маленькие личности страдают, и ни одна из них не похожа на нашу подлинную сущность. Патанджали дает классическое определение привязанности как отождествление видящего с объектами созерцания, с маленькими субъектами и объектами. Противоположностью ей является пробуждение или осознание пустоты, из которой они все возникают. Итак, когда мы являемся этим чистым свидетелем, мы не воспринимаем этого свидетеля как объект. Что-то, что вы можете увидеть, в любом случае не он. Скорее, большое «я» — это полное отсутствие любых субъектов или объектов. Это освобождение от всех отождествлений. У того, кто пребывает в состоянии чистого свидетеля, возникает ощущение отсутствия основания или пустоты, и оно воспринимается не как объект, но как пространство свободы, освобождение от сковывающих отождествлений с этими маленькими субъектами и объектами, которые находятся потоки времени и разрушаются этим агонизирующим потоком. Когда вы достигаете состояния чистого созерцателя, чистого свидетеля, вы становитесь невидимыми. Вас нельзя заметить. Никакая часть вашего существа не может быть замечена, потому что вы больше не объект. Ваше тело можно увидеть, ваш разум также можно увидеть. Можно посмотреть на окружающую вас природу, но вы не являетесь ни одним из этих объектов. Вы есть чистый источник понимания. Вы не отождествляетесь ни с чем из того, что возникает в вашем сознании. Вы присутствуете как чистое сознание. Объекты возникают в сознании. Они остаются ненадолго и исчезают. Они приходят и уходят. Они возникают в пространстве, они плывут во времени, но чистый свидетель не возникает и не исчезает. Он не возникает в пространстве, он не движется во времени. Он существует так, как он есть. Он вечен, вездесущ и неизменен. Он никогда не входит в поток времени, пространства, рождения и смерти. Он бесконечен во времени и пространстве, так как является самой чистой пустотой, в которой существует время и пространство. Следовательно, этот чистый созерцатель находится вне жизни и смерти, вне времени и пространства, вне суеты и движения, даже вне самого большого взрыва. Это не означает, что чистое большое «я» существовало в какое-то время до большого взрыва, но оно существовало до появления самого времени. Просто оно никогда не входило в этот поток. Оно знает о времени и таким образом свободно от времени. Оно совершенно бесконечно. И так как оно бесконечно, оно вечно. Что не означает постоянство и неизменность во времени, а говорит о свободе от времени в целом. Оно никогда не рождалось, оно никогда не умрет. Созерцающее большое «я» никогда не входит в этот временной поток. Это полная свобода, великое нерожденное, о котором Будда сказал, есть нерожденное, еще не созданное и не сотворенное. И если бы не было этого нерожденного, еще не созданного и не сотворенного, то не было бы и освобождения от рождения, создания, сотворения. Находиться в этом пространстве свободы – то же самое, что находиться в этом великом нерожденном, в этой полной пустоте. И поскольку оно нерожденное, оно бессмертно. Ваше большое «я» не было создано вместе с вашим телом, поэтому оно не погибнет, когда умрет ваше тело. Оно не будет продолжать жить после смерти вашего тела. Скорее, оно вообще никогда не входило в поток времени. Оно не будет жить после вашего тела. Оно живет и до, и после вашего тела всегда. Наблюдающее «я» не продолжается во времени вечно. Оно существует вне потока времени. Пространство, время, объекты – все это просто проходит мимо. Но вы являетесь свидетелем, чистым созерцателем, который сам по себе есть чистая пустота, чистая свобода, чистая открытость, великая пустота, в которой возникают все явления, никогда вас не затрагивающие, не соблазняющие, не травмирующие и не утешающие. И так как существует эта великая пустота, это великое нерожденное, вы можете действительно получить освобождение от круга рождений и созиданий, от страдания, связанного с пространством, временем и объектами, от мира слез, называемого сансарой. Вопрос. «А я могу немного почувствовать это, когда вы говорите». Кен Уилбер. «Большинство людей могут довольно быстро найти контакт со свидетелем. Жить в этой свободе – нечто совершенно другое». Вопрос. «Как же этот свидетель связан с причинным уровнем?» Кен Уилбер. «Свидетель и есть этот причинный уровень. Он сам по себе является чистой пустотой. Если во время упражнений по йоге вы будете стремиться достичь главного источника существования, проникнуть в чистую субъективность этого наблюдателя, то тогда все объекты и субъекты просто перестанут появляться. И этот опыт носит название нирвикальпа или угасание, состояние, которое действительно может быть достигнуто в йоге, особое и отличающееся от других состояние. На самом деле, это фаза отождествления точки опоры 9. Здесь мы имеем дело с чистой мистикой бесформенного. Все объекты, даже Бог, как одна из воспринимаемых форм, исчезают. Поэтому мистика божественного уступает место мистике бесформенного. Поскольку все возможные объекты еще не возникли, это состояние полной непроявленной и чистой пустоты. То, что вы действительно видите в таком состоянии, это бесконечное ничто. Это просто означает, что оно слишком полно, чтобы содержаться в любом объекте, субъекте, образе или звуке. Это чистое сознание, чистое понимание, предшествующее любым явлениям, субъектам и объектам, феноменам внешнего мира, холонам, вещам, вообще чему-либо. Не обязательно искать свидетеля теми особенными способами, которые предусмотрены в йоге. Этот опыт может быть приобретен разными путями. Но в любом случае он действительно указывает на ваше истинное «большое я». Именно поэтому многие традиции, такие как йога, чары в буддизме, просто отождествляют пустоту с сознанием. Свидетель или само чистое сознание – не вещь, не процесс, не качество, не сущее. В конечном счете оно не поддается определению. Все, что можно о нем сказать, это есть чистая пустота. Вопрос. Почему этот уровень называют причинным? Кен Уилбер. Поскольку свидетель является опорой, причиной или творящим основанием всех наших измерений. Помните, мы вслед за Уайтхедом говорили о том, что высший метафизический принцип – творческое стремление к новому. Творческий потенциал – часть основания Вселенной. Так или иначе, посредством некоторого чудесного творческого акта появляются новые холоны. Я обычно говорю «из пустоты», но вы можете называть это начало творческим основанием всего сущего, если хотите. Некоторые говорят о боге или богине, некоторые о Дао, Брахмане, Кетер, Ригпе, Дхармакай, Маат или Ли. Более научно ориентированные люди склонны говорить просто о вселенской способности самоопределения, как это делает Янч. Это прекрасно. Абсолютно не важно, как это назвать. Смысл в том, что появляется материя, удивительно, чудесно, как бы это ни называли. Пустота, творчество, холоны. Именно с этого мы начали наш разговор в главе 1. Эти холоны возникают как субъект и объект в единичной и в множественной форме. То есть во всех 4 секторах. И они следуют этим 20 принципам, которые являются просто моделями возникновения и эволюции всех явлений, возможностями пустоты, возможностями дхармы, каи, потенциалом божественного. И уже на основе порядка, задаваемого 20 принципами, продолжается эволюционное развитие всех холонов, возвращающихся к своему источнику. Этот порядок воплощает творческое движение к большей глубине, более мощному сознанию, большему развитию, и эволюционное развитие в конечном счете достигает своего собственного бесконечного основания в чистой пустоте. Та же самая пустота в виде сознания постоянно присутствовала в жизни как внутренняя глубина каждого холона. Со временем эта глубина все больше и больше теряла свою форму, пока не потеряла ее полностью. На этом этапе глубина становится бесконечностью, время – вечностью, внутреннее пространство – пространством вообще, сущность – самим божественным основанием, путем и осуществлением пустоты. Недуальный уровень. Вопрос. Значит, этот причинный уровень действительно является абсолютным концом развития? Правда ли, что это конец времени, конец развития, конец истории, заключительная точка омега? Кен Уилбер. Да, многие традиции считают это состояние полного раскрытия высшим и окончательным, а значит, и концом всего развития и эволюции. И это финальное состояние отождествляется с полным просветлением, окончательным освобождением, чистой нирваной. Но согласно традиции недуализма, это еще не заключительный уровень. Потому что в некоторый момент времени, когда вы уже достигли состояния чистого созерцания, смысл того, чтобы быть свидетелем здесь, полностью исчезает. И свидетель оказывается всем тем, что он видел. Причинный уровень уступает дорогу не дуальному, а мистика бесформенного уступает место недуальной мистике. Форма есть пустота, и пустота есть форма. Говоря технически, вы перестаете отождествляться даже со свидетелем, а затем объединяете его со всеми явлениями. Другими словами, вторая и третья фазы точки опоры 9 приводят нас к точке опоры 10. Она на самом деле не является отдельной точкой опоры или уровнем, но есть действительность или таковость всех уровней, всех состояний, всех условий. И в этом заключается второй и самый глубокий смысл пустоты. Она не является особым или отдельным состоянием. Она есть реальность всех состояний, сущность всех состояний. Вы переходите от причинного уровня к отсутствию дуальности вообще. Вопрос. Пустота имеет два значения? Кен Уилбер. Да. И это может очень сильно запутывать читателей. С одной стороны, как мы только что видели, это отдельное опознаваемое состояние сознания, а именно полное поглощение индивидуального «я» или угасание нирвикальпа самадхи, айин, джнана самадхи, ниродха, классическая нирвана. Это отдельное причинное состояние. Второе значение таково, что пустота является не просто специфическим состоянием среди прочих состояний, а скорее самой реальностью, сущностью или условием всех состояний. Неопределенное состояние среди других, но сама действительность или условие всех состояний, высоких или низких, священных или светских, обычных или экстраординарных. Вопрос. Мы уже обсуждали особое причинное состояние. Теперь переходим к недуальному. Кен Уилберт. Да, опыт этой лишенной двойственности реальности подобен опыту единения с природой, который мы обсуждали раньше, за исключением того, что прежде это единство переживалось с внешней формой, а теперь мы говорим о единении со всеми тонкими формами в настоящем времени. Говоря словами буддизма, это уже не только мистика Нирмана Кая или мистика природы, и не только самбхога Кая или тонкая мистика божества, а также не только причинная или бесформенная мистика Дхарма Кая. Это свабхавика Кая, объединение всех трех из них. Она находится уже за пределами мистики природы, мистики божества и бесформенной мистики. Это реальность или сущность каждого уровня. И таким образом она объединяет их все в одном месте. Она охватывает полный спектр сознания, преодолевает и включает в себя все. Вопрос. Снова все это кажется довольно далеким. Нет ли более прямого способа поговорить о недуальной мистике? Кен Уилбер. Ощущение становления созерцателем или свидетелем повсеместно связывается с исчезновением «я». Вы не смотрите на небо, вы и есть небо. Вы можете почувствовать небо, оно больше не находится там. Как сказали бы в дзен, вы можете выпить океан одним большим глотком. Вы можете проглотить весь космос, потому что понимание больше не раздроблено на наблюдающий субъект здесь и наблюдаемый объект там. Осталось только чистое созерцание. Сознание и его предмет – не две сущности. Все продолжает возникать от момента к моменту. Весь космос возникает заново, секунда за секундой, но нет никого, кто наблюдал бы это. Есть только возникновение, непосредственный светящийся жест великого совершенства. Чистая пустота свидетеля оказывается единством с каждой формой, которую мы созерцаем, и это одно из основных значений недуальности. Вопрос. Вы не могли бы сказать еще более определенно? Кен Уилбер. Хорошо, входя в состояние наблюдателя, вы просто покоитесь в чистом сознании. Вы не есть объект, который может быть увиден. Ни природа, ни тело, ни мысль. Вы просто есть чистое сознание наблюдения. И в этом состоянии вы можете получить определенное ощущение, ощущение свободы, легкости, обширного пространства. Когда вы находитесь в этом состоянии, вы ощущаете свидетеля как обширное пространство. Если вы посмотрите, скажем, на гору, то вы можете заметить, что восприятие свидетеля и восприятие горы – одно и то же восприятие. Когда вы ощущаете ваше чистое «я», и когда вы ощущаете гору, это одно и то же чувство. Другими словами, реальный мир не дается вам дважды. Один раз там, один раз здесь. Эта двойственность очень точно выражает значение дуализма. Действительно сдается нам один раз, непосредственно. У нее одно ощущение, один вкус, и она совершенно полно присутствует в этом одном вкусе. Она не разделяется на наблюдающего и наблюдаемое, на субъект и объект, на отдельные фрагменты. Это то единое, которому неизвестно множественное. Вы можете почувствовать гору, она имеет тот же самый вкус, что и ваше большое «я». Она не там и не отражается потом в «здесь», поскольку дуальность не присутствует в непосредственности реального опыта. Реальный опыт не содержит никакой двойственности до того, как вы его разрежете. Подлинный опыт, Сама действительность не являются двойственными. Вы остаетесь собой, и гора по-прежнему остается горой, но вы и гора являетесь двумя сторонами одного и того же опыта, который является в тот момент единственной реальностью. Если вы расслабитесь и мысленно погрузитесь в ваш действительный опыт, то ощущение отдельности от мира постепенно уйдет. Вы не будете больше проходить мимо жизни. Вы не будете иметь опыт. Вы внезапно станете самим опытом. Вы не будете находиться здесь, глядя на объекты там. Здесь и там станут едины, так что вы больше не попадете в ловушку здесь. И поэтому вы внезапно перестанете быть разумом и телом. Неожиданно это единство рушится, и теперь ветер дует не на вас, но через вас, внутри вас. Вы не смотрите на гору, вы и есть гора. Гора ближе к вам, чем собственная кожа. Вы есть это, и, следовательно, вас уже нет. Есть только этот светящийся экран, время от времени озаряющийся вспышками света. Отдельное «я» уже нигде не найти. Все ощущения веса пропадают, потому что не вы находитесь в космосе, а космос находится в вас. И вы становитесь чистой пустотой. Вся Вселенная – прозрачное мерцание божественной исконной чистоты, но божественное не присутствует где-то в другом месте. Оно все в этом сиянии. Оно самоочевидно. У него только один вкус. Оно все здесь и нигде еще. Вопрос. Субъект и объект – это не дуальность? Кен Уилбер. Вы знаете дзенский куан? Что такое звук хлопка одной ладонью? Конечно, обычно нам нужны две ладони, чтобы хлопнуть, и это структура нашего типичного опыта. Мы чувствуем себя самостоятельным субъектом, находящимся здесь. А мир воспринимаем как объект, находящийся там. У нас есть эти две ладони опыта, субъект и объект. И типичный опыт призывает нас соединить эти две ладони вместе, чтобы произвести характерный звук. Опыт извне ударяется о субъект во мне, и в итоге я получаю опыт, две ладони производят хлопок. И поэтому типичная структура опыта похожа на удар в лицо. Обычное «я» постоянно подвергается атаке, оно бомбардируется объектами со стороны Вселенной, находящейся там. Обычное «я» — это серия ушибов, шрамов, результат соприкосновения этих двух ладоней опыта, соединяющихся вместе для хлопка. Это постоянное избиение называют дукхой, страданием. Как говорил Кришнамурти, в этом промежутке между субъектом и объектом находятся все несчастья человечества. Но в состоянии отсутствия двойственности эти две ладони внезапно пропадают. Неожиданно субъект и объект становятся одной ладонью. Внезапно пропадает все, что существовало вне вас. И что могло ударить вас, причинить вам боль, мучить вас? Вы больше не производите опыт, вы и есть любой опыт, который возникает в вашем сознании. И поэтому вы немедленно становитесь всем пространством. Вы и целый космос – одна ладонь, один опыт, одно явление, один полностью совершенный жест. Не существует ничего вне вас, что вы могли бы хотеть, желать, искать или схватить. Ваша душа расширяется до самых границ Вселенной и охватывает все с бесконечным восхищением. Вы совершенно полны. целиком насыщены, настолько полны и насыщены, что границы космоса полностью исчезают и оставляют вас вне времени или пространства, качающегося на волнах в океане бесконечной заботы. Вы стали едины со всем, поскольку все – самоочевидный сияющий космос. Вы и есть Вселенная одного вкуса. И вкус этот абсолютно бесконечен. Так что же тогда такое звук хлопка одной ладони? Каков вкус этого одного вкуса, когда нет ничего вне вас, что может вас ударить, травмировать, толкнуть, мучить? Что тогда такое звук хлопка одной ладони? Видите солнечный свет на склонах гор? Чувствуете прохладный ветер? Что не является совершенно очевидным? Кто не является уже просветленным? Как говорил мастер Дзен, когда я услышал звук звонящего колокола, уже не было меня и не было колокола, был только звон. В непосредственном опыте нет никакой двойственности, никакого внутреннего мира и никакой внешней стороны, никакого субъекта и никакого объекта, только само непосредственное сознание, звук хлопка одной ладони. Поэтому вы не находитесь здесь, на этой стороне прозрачного окна, наблюдая космос, находящийся там. Прозрачное окно разрушилось. Ваш разум и ваше тело исчезли. Вы свободны и можете навсегда выйти из этой темницы. Вы больше не находитесь позади вашего лица, глядя на космос. Вы и есть космос. Вы есть все это. И именно поэтому вы можете проглотить космос и охватить взглядом столетия. Звук этого хлопка одной ладони – это звук, который был причиной большого взрыва. Это звук рождения сверхновых звезд, возникающих в пространстве. Это звук пения малиновки. Это звук водопада в совершенно ясный день. Это звук всех явлений Вселенной, и вы есть этот звук. Вот почему ваше истинное лицо не находится здесь. Оно есть чистейшая пустота или прозрачность этого мерцающего мира явлений. Если космос возникает, вы есть это. Если не возникает ничего, вы есть это. В любом случае вы есть это. В любом случае вы не находитесь здесь, окно разбито вдребезги. Промежуток между субъектом и объектом пропал, нет никакой дуальности, никакой двойственности, ведь мир никогда не дается вам дважды. Он всегда есть только один раз. И вы есть этот мир, вы есть этот один вкус». Это состояние не относится к числу тех, которые вы можете вызвать сознательно. Это не дуальное состояние. Это состояние одного вкуса. Оно является самой природой каждого опыта, прежде чем вы нарезаете его на куски. Этот один вкус не какой-то опыт, который вы получаете после некоторых усилий. Скорее, это подлинное условие всякого возможного опыта, существующее до любых возможных действий. Это неизобретенное состояние предшествует усилиям, пониманию, избеганию. Это реальный мир, как он есть, до всевозможных ваших действий, в том числе и до усилий видеть мир без двойственности. Поэтому вы не должны делать что-то особенное сознанием или опытом для того, чтобы испытать это недуальное состояние. Все начинается именно с этого лишенного двойственности состояния. Сама природа нашего восприятия лишена двойственности до любого понимания, любого усилия, любого приспособления. Если появляется усилие, прекрасно. Если не появляется усилие, прекрасно. В любом случае, существует только непосредственность одного вкуса, как до ваших усилий, так и до их отсутствия. Так что это определенно не то состояние, в которое трудно войти. Скорее, это то состояние, которого невозможно избежать. Это всегда было так. Никогда не было момента, когда вы не испытывали один вкус. Это единственная константа во всем космосе. Это единственная реальность всей реальности. За миллион миллиардов лет никогда не было ни одной секунды, в которую вы бы не знали об этом вкусе. Никогда не было ни одной секунды, когда он не воспринимался вашим подлинным лицом так же ослепительно ясно, как порыв арктического ветра. Конечно, мы часто лгали себе об этом. Мы часто скрывали от себя это, вселенную одного вкуса, изначальный звук хлопка одной ладони, наше собственное подлинное лицо. И цель разговора о недуальном уровне не в том, чтобы вызвать это состояние, потому что это невозможно, но в том, чтобы просто указать вам на него так, чтобы вы больше не могли его игнорировать и лгать себе о том, кто вы есть в действительности. Вопрос. Значит, это недуальное состояние включает в себя двойственность разума и тела левого и правого? Кен Уилберт. Да, изначальное состояние предшествует всему миру дуалистических форм, а не является одним из таких состояний. Так в этом исконном состоянии нет никакого субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, левостороннего и правостороннего измерений. Все эти дуальности продолжают возникать, но они лишь относительные истины, а не сама абсолютная или изначальная истина. Изначальная истина – звон. Относительная истина – это я и колокол, разум и тело, субъект и объект. У них есть определенная относительная реальность, но они не есть, как сказал бы Экхарт, заключительное слово. Никакими своими усилиями вы не сможете сделать «я» и «колокол» едиными. Вы можете только расслабиться и услышать изначальный звон, почувствовать непосредственность самого опыта, достичь состояния, в котором дилеммы не возникают. Это не решение, это разрешение. Это не сведение субъекта к объекту или объекта к субъекту, но признание исконного основания, частичным отражением которого является каждый из нас. Именно поэтому противоречия являются внутренним свойством этих двойственных состояний. Они возникают между разумом и телом, разумом и мозгом, сознанием и формой, разумом и природой, субъектом и объектом, левым и правым. Они не могут быть решены в относительном пространстве. И вот почему эти проблемы никогда не решались обычной философией. Проблема не решается. Она скорее разрешается в изначальном состоянии, которое просто оставляет дуализмы такими, какие они есть, обладающими определенной конвенциональной или относительной реальностью, достаточно реальной в их собственных областях, но не абсолютной. Непосредственность чистого присутствия. Вопрос. Есть ли какие-то ортодоксальные западные философы, которые признают недуальность? Кен Уилбер. Меня всегда восхищало, что и Уильям Джеймс, и Бертран Рассел были согласны по поводу этой важной проблемы – отсутствия двойственности между субъектом и объектом в открытости непосредственного понимания. Я думаю, что это очень забавно. Потому что если вы можете найти что-то, в чем эти два человека были согласны, то это могло бы также быть божественной интуицией, так как я предполагаю, что мы можем понять недуальность через основные мировые религии. Рассел говорит об этом в последних главах своей великой книги «История западной философии», где он обсуждает понятие радикального эмпиризма Уильяма Джеймса. Мы должны быть очень осторожны с этими терминами, потому что эмпиризм здесь не означает только чувственный опыт. Он означает опыт вообще в любой области. Он означает непосредственное понимание, непосредственный опыт. И Уилл Тернс был намерен продемонстрировать, что только чистый, недуальный и непосредственный опыт является основным материалом реальности, если можно так выразиться, и что субъект и объект, разум и тело, внутри и снаружи, все это производные или вторичные понятия. Они являются позже, тогда как изначально существует непосредственность чистого опыта, которая и является высшей реальностью, как она есть. И Рассел был вполне прав в том, что называл Джеймса первым традиционным или признанным философом, который поддержал этот недуальный подход. Конечно, почти все мистические или умозрительные традиции говорили об этом за несколько тысячелетий до него, но Джеймс оказался первым современным западным философом, который смог признать это и тем самым пойти против господствующей тенденции, и Рассел признал его правоту. Джеймс вводит это недуальное понятие в эссе под названием «Действительно ли сознание существует?». И он ответил, что сознание не существует, что очень смутило многих читателей. Но смысл этой фразы был просто в том, что если вы очень тщательно рассмотрите сознание, то поймете, что это не вещь, не объект и не субъект. Если вы будете тщательно изучать сознание, то вы увидите, что оно есть просто единство с тем, что есть в нашем восприятии, как мы видели на примере с горой. Вы, как субъект, не видите гору как объект, а скорее вы и гора едины в непосредственности фактического опыта. Итак, в этом смысле сознание как субъективное единство попросту не существует. Оно не есть нечто отдельное. В непосредственности опыта существует только один вкус. Так что чистый опыт не раздроблен на внутреннюю и внешнюю часть. В нем нет никакой двойственности, никакого дуализма. Как замечательно сказал Джеймс, опыт, я считаю, не обладает такой внутренней двуличностью. И мы понимаем, что слово «двуличность» здесь имеет значение двойственности и разделения. Дуальность опыта – это изначальная ложь, исконная неправда, начало невежества и обмана, трагедия раздробленного «я», начало сансары, начало лжи, расположенной в сердце бесконечности. Каждый опыт, взятый как он есть, — это один вкус. Он изначально не разделен на субъект и объект. Этот раскол, эта двуличность является ложью, первичной ложью, изначальной неправдой и началом маленького «я», раздробленного «я», самости, которая скрывает свое изначальное страдание. Удивительно, но Дайсёдзу Судзуки, великий мастер школы дзен, сказал, что радикальный эмпиризм Джеймса, или недуальный эмпиризм, был дорогой Запада к состоянию без разума или к пустоте. Это, возможно, слишком сильные слова, но вы понимаете их смысл. Рассел довольно тонко понимал тот факт, что великие мудрецы умозрительной традиции от Плотина, Августина, Экхарта и до Шеллинга, Шопенгауэра и Эмерсона уже разрешили или расторгли эту двойственность субъекта и объекта. Но кроме того, Рассел очень ясно выражает основное достижение Джеймса. Главная цель этого эссе, действительно ли сознание существует, заключается в отрицании того, что отношение субъекта и объекта фундаментально. Этот факт до тех пор считался философами само собой разумеющимся. То есть знание они себе представляли как явление, в котором некое лицо, единство или субъект знает нечто о другом, о вещи или об объекте, две руки опыта. Наблюдатель, как считалось, это разум или душа. Объект мог быть как материальным объектом, так и вечной сущностью, другим разумом, или, с некоторым допущением, он был равен наблюдателю. Почти все в традиционной философии было связано с двойственностью субъекта и объекта. Различие разума и объекта заложено в традиционном понятии истины, которое будет радикально пересмотрено, если не принимать различие субъекта и объекта как фундаментальное. А затем Рассел добавляет: «Со своей стороны, я убежден, что Джеймс был прав в этом вопросе, и только на одном этом основании он заслуживает почетного места среди философов». Вопрос. Значит, они оба мельком увидели недуальный уровень? Кен Уилбер. Я думаю, да. Почувствовать краткий проблеск отсутствия дуальности очень легко. Об этом можно говорить с большинством людей, как мы это делали некоторое время назад. И я думаю, что именно благодаря Уильяму Джеймсу это произошло с Бертраном Расселом лично, о чем сам Рассел и сообщает. Прямо после того, как он говорит: «Я убежден, что Джеймс был прав в этом вопросе», Рассел добавляет: «Я думал иначе, пока он не убедил меня в правоте своей доктрины». Я думаю, что Джеймс только указал на эту истину для него. Вы видите гору, и где же ваш разум? Внимание и гора неразделимы. Вопрос. Значит, они понимали вкус дзен, вкус недуального опыта? Кен Уилбер. Ну, мерцание, вкус, намеки на недуальное состояние – это почувствовать довольно легко. Но для недуальных традиций это только начало пути. Когда вы находитесь в этом несотворенном состоянии чистой непосредственности или чистой свободы, тогда начинают происходить странные вещи. Все субъективные тенденции, с которыми вы предварительно себя отождествляли, все те маленькие «я» и субъекты, которые считали, что между видящим и тем, что он видит, есть различие, все они начинают сгорать в свободе отсутствия дуальности. Вы не должны ничего делать, кроме того, чтобы удерживать себя в этом состоянии и позволять всему происходить самостоятельно. Все это спонтанно достигается в пространстве изначальной свободы. И в то же самое время вы сгораете заживо. На самом деле не имеет никакого значения, какой опыт у вас возникает, так как простое, естественное, несотворенное, недуальное состояние предшествует опыту дуальности, поэтому оно счастливо охватывает все то, что появляется. И возникают странные ощущения, что вы должны сохранять это усилие без усилий в течение достаточно долгого времени и постоянно умирать этими небольшими смертями. Именно здесь начинается подлинная практика. Ни Джеймс, ни Рассел не сделали этого, и это ясно показано в их философиях. Рассел объявляет, что он полностью согласен с тем, что субъект и объект вторичны по отношению к исконному пониманию, а затем, в своей собственной работе, он сразу же возвращается к отождествлению с производным субъектом, с вторичным «я», с маленьким рациональным разумом. И он строит свою аналитическую философию, основываясь на этой лжи, на этой двуличности. Что же в этом хорошего? У него не было ключа к тому, куда ведет это состояние. Даже Джеймс не проник в это изначальное состояние достаточно глубоко. И поэтому его радикальный эмпиризм довольно быстро деградировал в эмпирический феноменализм, который в свою очередь превратился в правосторонний эмпиризм и прагматизм. Чрезвычайно неутешительный финал, американский до основания. Хотя это, конечно, не умаляет важности тех удивительных первых шагов, которые он сделал. Просветление. Вопрос. Вы сказали, что недуальность не отменяет двойственность на ее собственном уровне. Кен Уилбер. Нет, это было бы совершенно неправильно. Эти дуальности существуют между субъектом и объектом, внутренним и внешним, левым и правым, и они по-прежнему будут возникать и даже должны возникнуть. Эти дуальности и есть механизм проявления духа как чистой непосредственно данной сущности явлений действительности. Дух проявляет себя и как субъект, и как объект, и в единичной, и в множественной форме. Другими словами, дух проявляется во всех четырех секторах, и мы не должны просто исключать эти секторы. Они и есть сияющая слава проявлений духа. Мы должны видеть через них их источник, их самость, сущность. И быстрый проблеск недуальности не даст нам увидеть этого. Единый вкус должен проникать во все уровни, все сектора, все явления. И как раз потому, что это есть самая простая вещь в мире, она является самой сложной. Это легкое усилие требует большой настойчивости, большой практики, большой искренности, большой правдивости. Оно должно практиковаться в состоянии бодрствования, в состоянии мечтательности, в состоянии медитации, в состоянии нидра-йога, активного сна. И именно здесь возникает все многообразие методов недуальных школ. Вопрос. Просветление означает в этих школах что-то разное? Кен Уилбер. В некотором смысле да. Существует два существенно различающихся учения об этом просветленном состоянии, которые соответствуют двум, до некоторой степени, различным значениям термина «пустота», который мы уже обсуждали. Первое считает его причинным или неочевидным состоянием угасания нервикальпа неродх. Это очень четкое, очень дискретное, очень ясно опознаваемое состояние. И поэтому, если вы отождествляете просветление с этим состоянием полного прекращения, то вы всегда можете очень точно сказать, полностью просветлен человек или нет. Вообще в буддистской традиции Тхеравада и относящейся к йоге школе Сарохья считается, что всякий раз, когда вы входите в это неочевидное состояние угасания, оно сжигает ваше несчастье и уничтожает источники невежества. Каждый раз, когда вы полностью входите в это состояние, все больше этих отрицательных переживаний сгорает. И после определенного числа таких входов, часто считается, что их должно быть 4, сгорает абсолютно все, что должно сгореть, и теперь вы можете войти в это состояние по собственному желанию и остаться в нем постоянно. Вы можете навсегда войти в нирвану, и сансара в вашем случае просто перестает проявляться. Весь мир форм перестает возникать заново. Но недуальные традиции не делают это своей целью. Они часто используют это состояние и продолжают жить в нем. Но что более важно, эти школы, вроде индуизма Веданты и буддизма Махаяны и Ваджраяны, больше интересуются изучением сущности этого состояния бездвойственности, которое не является определенным состоянием сознания, но есть основание или условие всех состояний. Поэтому им не так интересно само обнаружение пустоты, которое отличается от мира форм или сансары, сколько исследование пустоты, которое охватывает все формы, как раз, когда формы продолжают возникать. Для них нирвана и сансара, пустота и формы – не две разные вещи. И это меняет все. В традициях, рассматривающих нирвану как угасание, вы можете очень определенно сказать, когда человек находится в этом особенном состоянии. Это очевидно, ошибок быть не может. Поэтому у вас есть ясный критерий, если так можно выразиться, для определения вашего просветления. Но в недуальных традициях вы часто получаете быстрое введение в недуальные состояния на ранних уровнях вашего обучения. Мастер просто указывает на часть вашего сознания, которая уже лишена двойственности. Вопрос. Как же он сделает это? Кен Уилбер. Способы мастера в принципе похожи на то, когда мы при помощи диалога о свидетеле и большом «я» пытались ввести читателя в это состояние, дать ему возможность ощутить проблеск недуального, а также при помощи разговора о недуальном одном вкусе «я» и «горы». В недуальных традициях содержится огромное число таких инструкций и указаний, когда мастер просто указывает на то, что уже и так есть в вашем сознании. Каждый опыт, который у вас есть, уже является недуальным, понимаете вы это или нет. Так что вам не нужно менять свое состояние сознания, чтобы обнаружить эту недуальность. Любое состояние сознания, которое у вас есть, прекрасно подойдет для примера недуального уровня, потому что недуальность полностью присутствует в каждом состоянии. Поэтому изменение состояния сознания не метод недуальных традиций. Познание – вот метод. Понимание того, что всегда уже есть. Изменение сознания бесполезно, оно только отвлекает. В недуальных техниках часто используется инициация, непосредственное указание на это недуальное состояние посвящаемого, которое всегда уже здесь. Как я уже говорил, я думаю, что именно эту инициацию, только более простую, Рассел получил от Джеймса. Внимательно посмотрите на непосредственное понимание, и вы увидите, что субъект и объект на самом деле едины, уже едины, и вы просто должны признать это. Вам не нужно входить в особое состояние, чтобы увидеть это. Один вкус – уже природа любого состояния, поэтому и любое состояние сознания тоже подойдет. Вопрос. Это простое указание. Кен Уилбер. Да. Вы видели такие загадки, которые часто публикуют в газетах, например, на этой картинке, изображающей океан, скрыто 15 президентов Соединенных Штатов. Вы можете найти все 15? Вопрос. Комик, отец Гвидо, пошутил по поводу этих картинок. Вы можете найти римских пап в пицце? Кен Уилбер. Здесь мы столкнемся с неприятностями. Наверное, лучше шутить над президентами, которые больше привыкли к оскорблениям. Смысл этой игры в том, что вы уже смотрите прямо на эти лица. В вашем сознании уже есть все, что необходимо. Вы смотрите прямо на ответ, прямо на лица президентов, но вы их не видите. Затем кто-то подходит к вам, указывает на них, и вы восклицаете: «Да вот же они, я смотрел прямо на них». То же самое и с недуальным основанием. Вы смотрите прямо на него, прямо сейчас. Абсолютно все условия недуального понимания сейчас находятся в вашем сознании. Не большинство из них, а абсолютно все. вы просто не распознаете их. Потом кто-то подходит и указывает вам на них. И тогда к вам приходит озарение. Да вот они, я все время смотрел прямо на это. Вопрос. И это происходит в процессе тренировки? Кен Уилбер. Да. Что-то проявляется с самого начала, что-то позже, но передача опыта совершенно необходима. Однако главное, о чем мы все время говорим, состоит в том, что поскольку это недуальное состояние является условием всего, явлений, всех состояний, поскольку эта пустота едина с формой, то мир форм постоянно продолжает возникать. И вы постоянно связаны с ним, вы не пытаетесь его отбросить, сбежать от него. Вы полностью в него погружаетесь. Это и есть различие в определении понятия «пустота». Так как формы продолжают возникать, вы никогда не можете оказаться в финальной точке игры и сказать «вот, я стал полностью просветленным». В этих традициях просветлением называется продолжающийся процесс появления новых форм, к которым вы относитесь как к формам пустоты. Вы едины с этими формами, хотя они продолжают возникать. И в этом смысле вы просветленный. Но в другом смысле это просветление всегда продолжается, потому что новые формы возникают постоянно. Вы никогда не находитесь в особом состоянии, в котором больше нет развития. Вы всегда постигаете что-то новое относительно этого мира форм, и поэтому ваше общее состояние всегда эволюционирует. Поэтому у вас могут быть определенные пороговые состояния просветления, например, сатори, но это только начало бесконечного процесса, потому что новые формы возникают постоянно. В этом смысле, в смысле недуального уровня, вы никогда не можете быть полностью просветленным, примерно как вы никогда не можете сказать, что вы полностью образованы. Это не имеет смысла. Вопрос. Некоторые из этих недуальных традиций, такие как тантра, являются довольно дикими. Кен Уилбер. Да, некоторые из них довольно дикие. Они не боятся сансары, потому что постоянно с ней сталкиваются. Они не отбрасывают нижние уровни, а наоборот практикуют их с энтузиазмом, играют с ними, впадают в крайности, и им не важно, какой уровень выше, а какой ниже. Потому что все есть единый Бог. Другими словами, весь опыт имеет один вкус, ни один из уровней опыта не находится ближе или дальше по отношению к этому одному вкусу. Вы не можете придумать способа, чтобы быть ближе к Богу, потому что Бог повсюду. В этом высший секрет недуальных школ. И в то же самое время эта практика проходит под надзором строгой этики, согласно которой вы не можете просто так бить в барабаны дхармы и называть явления недуальными. На самом деле, в большинстве традиций, вы должны сначала освоить экстрасенсорный, тонкий и причинный уровни, прежде чем вам вообще разрешат говорить о недуальном. Мудрость зреет в очень строгой этической атмосфере. В этих недуальных традициях очень важно, что вы приносите обет, священный и тайный обет, суть которого заключается в том, что вы не должны растворяться после достижения просветления. Вы не должны прятаться в нирване. Вы не будете воспарять в ниродх. Вы не покидаете этот мир, достигнув уровня нирвикальпы. Вместо этого вы обещаете остаться на гребне волны сансары до тех пор, пока вы не начнете видеть, что все эти формы есть лишь проявление пустоты. Ваша клятва дает вам возможность пройти сквозь исчезновение и погрузиться в недуальный уровень, чтобы вы могли помочь всем живым существам познать единое в их собственном существовании. Поэтому Эта недуальная традиция не обязательно заключается в отказе от чувств, мыслей, желаний или склонностей. Задача заключается просто в том, чтобы увидеть пустоту всех форм, а не избавиться от самих форм. Просветление на самом деле – это изначальное состояние. Но это просветление продолжается постоянно и всегда меняет свою форму, потому что сами формы возникают всегда, а вы едины с ними. Поэтому призыв недуальных традиций таков. Оставайтесь в пустоте, но охватывайте все ее формы. Свобода в пустоте, а не в мире форм. Но пустота охватывает все формы, как зеркало, в котором отражаются все объекты. Поэтому формы продолжают возникать, и как звук хлопка одной ладони, вы едины с этими формами. Вы – это отражение, вы – это вселенная одного вкуса. Ваше изначальное лицо – это пустота. Поэтому всякий раз, когда вы смотрите в зеркало, вы видите только весь космос.